Синтез можно рассматривать как принцип объединения противоположных начал. Сознание, обладающее синтезом, объединяет в своем понимании все явления жизни и находит место всему, что происходит под Солнцем. Кстати, и Солнце тоже светит и над добрыми, и над злыми. Диалектика противоположностей их включает в себя, всему есть свое место под Солнцем. Предметы различаются по светотени и благодаря светотени. Без противоположения тонов художник не напишет картины. Синтез соединяет следствие и причину. Химия синтетическая в основе своих целей имеет творчество. Синтез и творчество связаны прямой нитью. Именно в творчестве проявляется синтез. Творчество и есть синтезирование входящих в него элементов. Понимание полюсности или крайности человеческих сознаний невозможно без синтеза. Биполярное постижение явлений и есть постижение синтетическое. Точно так же и утверждение будущего в настоящем немыслимо без объединения их в сознании. Время делится на прошедшее, настоящее и будущее. Но провидцы прошлого видели будущее, устраняя границы времени и объединяя его три аспекта в один, в синтез прозрения огненного, когда исполнялось пророчество ангела о том, что времени уже не будет. Дальность и близость, то есть преодоление пространства и расстояний, подчинены этому же принципу. Объединитель – огонь. Следовательно, синтез есть понятие огненное и обозначает огненное состояние сознания. Степени этой огненности различны, равно как и ступени синтетического сознания. Сказавший «я в вас», «вы во мне», «я в отце» и «мы едины» дал свидетельство высшей ступени синтетического сознания. Так, объединяя в своем понимании явления противоположных начал, утверждаем в себе сознание синтетическое.